Глава 13. Прибытие к главной цели. Впервые в своей жизни Хиро ощутил, что такое абсолютная беспомощность и липкий, покрывающий всю спину потом страх. За всю свою жизнь ему не доводилось встречать того, кто мог вызвать у него эти чувства на таком уровне. Тед – самое настоящее чудовище в овечьей шкуре, и лишь сейчас он решил ее сбросить. «На твоей теперь уж точно от такого союзника в своих рядах мне бы не хотелось отказываться по веским причинам». Тем не менее, командир смог быстро прийти в норму и довольно спокойно ответить собеседнику. «Заодно мне удалось получить ответы на вопросы, которые мучили все это время». «Вот и славно. Я действительно рад, что твой ответ оказался таким». Неожиданно искренне улыбнулся глава Аркакиса, обводя собравшихся взглядом. Большинство его подчиненных все еще пребывали в легком ужасе от произошедшего, требовалось первым делом их как-то успокоить. «Многие из вас сейчас задаются вопросом, почему я это сделал, верно? Так как времени у нас не так много, постараюсь объяснить вкратце для тех, до кого еще не дошло. Убитые были шпионами, завербованными моим братом». Не знаю, каким образом ему удалось завербовать Гула, обладающего статусом Верховного и являющегося моей правой рукой, но это случилось, и это проверенный факт. Впервые я получил информацию об этом около 3 месяцев назад и принялся проверять ее сразу же. Полученная информация оказалась правдивой на все 100. Гул действительно оказался предателем, а вместе с ним еще несколько офицеров. Самое неприятное во всем этом том, что именно он был инициатором нападения на главный штаб брата сегодня. «Тогда, может, стоит перенести проведение операции на другой день?» С сомнением посмотрел на Тета командир. «Раз наш противник знает о нападении, то он наверняка очень хорошо к нему подготовился». «Мы подвергнем себя серьезной опасности, если, зная это, продолжим, как ни в чем не бывало». «Нет смысла отрицать очевидное. Мой брат уже подготовил нам всевозможные ловушки и мобилизовал все необходимые войска. Наверняка ему также известно об этом месте, как и о скрытом проходе по каньону. Появление здесь Алунов не было простым совпадением, но...» «Отступив прямо сейчас, мы утратим любую возможность напасть на него в будущем и признаем свое полное поражение. Не сомневаюсь, что после сегодняшней демонстрации никто из находящихся в этом помещении не посмеет пойти на предательство. Но вот что насчет простых жителей столицы и наших бойцов? Моему брату удалось переманить на свою сторону Гула, что был моей правой рукой на протяжении многих веков. Если ему удалось это, то остальных уговорить не составит особого труда. Нам придется жить, постоянно оглядываясь и беспокоясь о шпионах, подозревая всех и каждого. Вы этого хотите?» Последние слова по большей части были адресованы его подчиненным, но Хиро был целиком и полностью согласен с его мыслями. Стоит Тету сейчас отступить, и ситуация полностью выйдет из-под контроля. Все начнут подозревать друг друга, относиться с опасением, следить. Такое поведение заставит их чувствовать тревогу, беспокойство и много чего еще. В конечном итоге все начнет разрушаться изнутри, и брату Тета останется лишь прийти позже и окончательно закончить этот вопрос. Отступить сейчас равно признанию поражения. «Мне прекрасно понятна ваша позиция», — Хиро посмотрел главе Аркакиса прямо в глаза. «Но вы должны понять и мою. Прошлый план, который мы обсуждали, пусть и выглядел рискованным, при этом имел весьма высокие шансы на успех. Сейчас же, насколько я могу судить, вы предлагаете продолжить операцию, зная, что нас полностью раскрыли и до этого момента чуть ли не вели за руку. Говоря простыми словами, вы хотите отправить нас всех прямо в пасть голодного зверя на убой. Со стороны могло показаться и так, но таких глупых целей в моих планах нет, рассмеялся Тед. Как я уже сказал, с момента обнаружения предателей прошло более 3 месяцев, и у меня было много времени, чтобы все тщательно обдумать и подготовить. Так что сначала послушайте, что я приготовил, а уже потом делайте выводы. Ответом послужила тишина. Все приготовились слушать то, что собирается поведать лидер Аркакиса. Долго ждать не пришлось, и уже спустя несколько секунд тот начал рассказывать все детали. По мере того, как тот говорил, на лицах собравшихся все больше появлялось удивление. План был намного безумнее прошлого в разы, но при этом имел очень высокие шансы на успех. «Так что скажете на это?» — с искоркой небольшого безумия в глазах произнес Тед, рассматривая своих подчиненных и союзников, пребывающих в небольшом шоке от услышанного. «Мы действительно сможем это провернуть?» — спустя какое-то время задал вопрос Хиро, тщательно переварив услышанное. «Каковы наши шансы на успех при самом плохом раскладе?» «От 40 до 70%, — стал серьезным Тед. «Но все будет целиком и полностью зависеть от нашей слаженной работы. Готовы рискнуть?» «Придется», — спустя некоторое время все же ответил командир, свесив все «за» и «против». Предстоящая операция была очень рискованной, но полученная с нее выгода в случае успеха покрывает все возможные риски. Заиметь в союзниках настолько ужасающее существо, как Тед, стоит всех рисков. «Но у меня есть дополнительное условие». «Какое?» – нахмурился глава Аркакиса. «В случае нашего успеха мне бы хотелось, чтобы вы в течение года сопровождали меня постоянно. Мне прекрасно понятно, что Аркакису потребуется время на восстановление при наилучшем для всех нас раскладе, и жители хотели бы видеть своего лидера рядом». Поднялся командир и подошел вплотную к Тету. «При этом, идя на такой риск и осознавая все возможные риски, мои люди могут лишиться лидера, и тогда неизвестно, что случится с нашей галактикой в таком случае. Считаю, что мое условие более чем оправдано. Мне приходится ставить на кон не только свою жизнь и своих подчиненных, но и всю ситуацию в галактике». «Полгода». Возникла небольшая заминка, в ходе которой глава Аркакиса тщательно все обдумывал. «Столько времени я смогу находиться рядом с вами постоянно, пока мои доверенные лица будут разгребать ситуацию на нашей планете. После этого я вернусь сюда и продолжу начатое ими. При этом, в случае необходимости в будущем, я буду готов отправиться к вам на помощь по одному указанию». «Идет». Протянул Хиро руку, глядя ему в глаза. Гляделки продолжались некоторое время, после чего два лидера пожали руки. «Мы в деле». «Тогда начнем подготовку. Выступаем через 20 минут». Тед вновь повернулся ко всем остальным. «В наших рядах могут быть и другие шпионы, поэтому мы должны действовать осторожно, в первую очередь держать рот на замке об услышанном здесь». «Делаем вид, что продолжаем действовать по плану, а отсутствие Гула и нескольких старших офицеров спишем на секретное задание. Всем все ясно? Разошлись!» Полгода – это очень хорошо, даже лучше, чем командир рассчитывал изначально. В его планы входило договориться хотя бы на 3 месяца в лучшем случае. Видимо, сыграла серьезность и особые обстоятельства нынешней ситуации. Осталось только закончить все дела на Аркакисе, и в ближайшие месяцы можно не беспокоиться ни о чем, имея под рукой настолько пугающего союзника. С ним на Совете дела примут совершенно иной оборот, и планы Ареса будут разрушены на корню. Вернувшись к своим людям, он приказал им начать подготовку, будто все продолжает идти по заранее оговоренному плану. Как бы ему не хотелось поведать им детали и ввести в курс дела, нельзя. От исхода безумной задумки Тета зависит исход всего плана, и малейшая утечка информации может поставить его под угрозу. Разведчики готовы? Через 10 минут лидер Аркакиса подошел к Хиро вместе с тремя внушительными отрядами, которые будут участвовать в предстоящей операции. Отлично. Готовность 5 минут. Внимательно осмотрев тех, кого командир выбрал, он остался доволен и вновь ушел по делам отдавать указания подчиненным. «Думаешь, у нас получится провернуть подобное?» Подошел Мариус с Лиулой, ответственные за один из трех отрядов. «План не то что рисковый, он безумный. Малейшая ошибка, и мы...» «Другого выбора у нас все равно нет», — похлопал его по плечу командир и кивнул Лиуле. «Успех будет целиком и полностью зависеть от наших действий». «Верно», — вздохнул король тиранов. «Уверен, ты бы не пошел на такое-нибудь у тебя запасного плана на случай непредвиденных ситуаций». «Так и есть», — улыбнулся командир, разворачиваясь. «Хотелось бы верить, что его не придется приводить в действие». Сборы, подготовка и все остальное заняли оставшиеся несколько минут, и шесть групп разведчиков одновременно покинули каньон. Тед сделал вид, что вышел нас проводить, но на самом деле также собирался участвовать в операции. Активировав навык, рядом с ним появился идентичный ему клон. Он заменит его и продолжит руководить собранной армией, пока отправленные вперед отряды будут выполнять поставленную задачу. Сделано это было также для того, чтобы находящиеся в ней шпионы не беспокоились об отсутствии лидера Аркакиса и не успели слить информацию. «Он отправится с вами и будет показывать дорогу. У нас будет около получаса, прежде чем наша армия покинет каньон и направится в сторону главного штаба. За это время мы должны будем любыми способами преодолеть как минимум половину маршрута». Тот самый старейшина, что встретил их в самом начале и был проводником. Начали! Три группы командира устремились направо, а Тед со своими отрядами влево, делая небольшой крюк. План был безумным по довольно простой причине. Всего в шести группах находилось около 300 бойцов, но все обладали самыми высокими боевыми навыками и были лучшими в своем деле. В их задачу входит полное игнорирование первоначальной задумки по ликвидации разведчиков и даже наоборот. Мы не должны никого из них убивать, а также не попасться им на глаза. За то время, пока основная армия начнет движение и покинет каньон, отправленные вперед группы должны пройти половину пути и собраться в заранее обозначенном месте. Передвижение армии – лишь ширма, отвлечение внимания. Учитывая необходимое время, чтобы добраться до штаба, враг будет ожидать их, рассчитывая на это, но... План Тета куда более коварен. Хиро согласился на него еще и потому, что в случае успеха его людям даже не придется вступать в бой, в крайнем случае с разведчиками, а не с основным войском. До того момента, пока те доберутся до главного штаба, они уже должны будут закончить там при идеальном раскладе. В трех отобранных лично командиром отрядах находились лучшие из лучших. Весь основной костяк его армии, находящийся на Аркакисе, все они обладали высоким уровнем подготовки и статусом, а также высокими боевыми навыками. Скорость, которую они развили, могла бы сильно удивить даже гонщиков земли. Если не обгоняли спортивные автомобили, то были близки к этому, и это с учетом непогоды вокруг. Арун разыгрался не на шутку. Видимость была почти нулевая, а на земле все превратилось в самое настоящее месиво. Благодаря прибывшим мастерам, а также их лидера Аторвы, все эти детали были заранее решены и подготовлено специальное снаряжение, полностью нивелирующее последствия непогоды. Первая цель – заранее оговоренная точка сбора, небольшой отдых и начало второй фазы. Благодаря Софете и нескольким членам ее отряда, а также Лиуле удавалось избегать всех разведчиков врага, пусть и приходилось делать небольшой крюк и продолжать движение, не сбавляя при этом скорости. Многим приходилось передвигаться на пределе своих возможностей, чтобы не отстать от основной группы, но никаких жалоб не было. Все понимали, что малейшая оплошность может подвергнуть опасности остальных. Миновать вражеских разведчиков, а также добраться до заранее оговоренной точки сбора удалось без происшествий. Как минимум для отрядов Хиро, чего не скажешь о подчиненных Тета. Они не обладали таким снаряжением, как у людей командира. Им пришлось значительно труднее. Тем не менее, все справились. Второй этап начнется через 5 минут. Тед подошел к командиру, который отдыхал немного в стороне, и внимательно наблюдал за происходящим вокруг. Точкой сбора оказались 3 небольшие горы, каким-то образом оставшиеся посреди всей этой пустоши. Здесь удалось комфортно разместиться в небольшой пещере, чтобы перевести дух и немного отдохнуть. Дальше все будет куда сложнее. В идеале необходимо достигнуть штаба, не вступив в сражение вовсе, но я сомневаюсь, что у нас получится все провернуть идеально. Наша армия прямо сейчас выдвинулась, и разведчики врага наверняка отправились следить за ними. Брат будет ожидать нашего прибытия через 5-6 часов и явно не рассчитывает на то, что мы собираемся сделать. План действительно безумный, повернулся к нему Хиро. Он полностью будет зависеть от наших боевых возможностей. Пусть я и согласился на него, но все же должен уточнить. «Вы точно уверены, что сможете разобраться со своим братом за то время, пока мы будем сдерживать его войска? Пусть в наших отрядах находятся 300 отборных бойцов, большинство из которых давно перешагнули статус лорда, но если возникнет серьезная заминка, то мы окажемся окружены, и нас рано или поздно просто сметут числом». В прошлый раз наша битва с ним заняла не более 10 минут, после которых он с позором бежал, — хмыкнул Тед. Сомневаюсь, что с того момента, как мы виделись в последний раз, он стал в разы сильнее. Как и обсуждали, ваша главная задача — продержаться 20 минут, и это было сказано с запасом на непредвиденные обстоятельства. Пусть врагов и много, но я уверен, что качество всегда лучше количества. «Ты так не считаешь?» «Считаю, но меня не покидает смутное беспокойство», — тяжело вздохнул командир. «При этом отступать не собираюсь и доведу все до конца». «Вот и славно. Мне будет действительно приятно стать союзником такого человека, как ты, Хиро», — неожиданно разоткровенничался Тед. «А тебе сложено огромное количество всевозможных легенд по всей галактике, а на твоем счету души многих врагов, и большая часть из них в момент встречи значительно превосходила тебя по силе. Одно это уже говорит о том, насколько ты целеустремленный и надежный. Даже после твоего исчезновения фракция не распалась, как это случилось с оппозицией, а продолжила существование». И развивалась, ожидая возвращения лидера. Твои подчиненные тебе доверяют, и это самое главное. Мне придется еще очень сильно постараться, чтобы стать лидером, похожим на тебя, для своего народа. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого достичь». На этих словах Тед развернулся и отправился к своим бойцам. Время на отдых закончилось, а значит, пора выдвигаться дальше. Второй этап плана самый опасный. Необходимо избегать всех разведчиков, коих становилось все больше, чем ближе они подходили к главному штабу. Все проходило идеально, пока до заданной точки не осталось всего около 300 метров. Их заметили. Раздался громкий гул какого-то странного инструмента, похожего на трубу, а значит, что объявили тревогу. Им навстречу ринулись первые отряды врагов, и на их лицах явно не читалось ничего хорошего. Правда, удивление также можно было заметить. Значит, план пусть и не полностью удался. «В бой!» — взревел Тед, оказавшийся рядом, и уже шепотом произнес командиру, растворяясь в воздухе: «Рассчитываю на вас».